Продолжение. Для изучения других подлинных историй реальных людей, а также получения более подробной информации, сведений о научных исследованиях, экспериментах, опытах, документально зафиксированных доказательств продолжения жизни после смерти физического тела человека и обязательном воссоединении с нашими покинувшими земной мир родными и любимыми, читайте следующие книги серии. «Жизнь после жизни есть, я знаю». Павла и Даниила Ивановых. «Путешествие скептиков в потусторонний мир». 100 вопросов и ответов про потусторонний мир. Что ждет нас после смерти? Погружение в потусторонний мир. И доказано великими.